Глава 5. Вызвал Джека к себе в кабинет. «Джек, вот тебе список объектов, которые ты сегодня должен посетить. Вот тебе инструкции, что ты должен на них делать. После того, как все выполнишь, никому ничего не говоришь. Идешь прямо ко мне. И построже там, никому ничего не объясняй. Понял? Я все выполню. Или ты хочешь сидеть в водительской целый день?» «Нет, я не хочу там сидеть, но в чем смысл, можете объяснить?» «Распустились. Подозреваю, что мухлюют много. Мне нужен честный и преданный контролер. Вот я и решил попробовать тебя в этом деле. Посмотреть, справишься ли ты?» «Я справлюсь, босс, я очень хорошо справлюсь». Впервые увидел, как Джек, не скрываясь, ликовал. Оказывается, может улыбаться и радоваться. Значит, не все потеряно. А может, он не такой злой? Вечером Джек был у меня в кабинете и пытался показать свои каракули. Вызвал Тони и поставил задачу научить Джека писать отчеты. С этими отчетами ко мне будет приходить дотошный дублевод и Тони и что-то предлагать. С внутренним аудитом я решил повременить и попросил Ричарда высказаться на эту тему. Срочности в этом вопросе нет. Через несколько дней я уже анализировал первые отчеты вместе с Кейси, Сью и Тони. Кейси и Сью возражали Тони, спорили, но во многом соглашались. А у меня в голове сложилась окончательная структура управления. Кейси станет, как я изначально и задумывал, моим первым заместителем, то есть из заместителей шагнет на одну ступеньку вверх. Сью останется заместителем, главным инженером. Ее несколько стервозное поведение вполне оправдано, особенно когда речь идет о массовом и систематическом нарушении требований производственной безопасности. Тони... Я введу должность еще одного заместителя, которую займет Тони со своим обостренным чувством справедливости. Он будет руководить юридической службой и будет начальником для всех, кто ранее подчинялся мне напрямую, а не через заместителей. По нашему дружному согласию утвердили Джека на должность контролера. Этот человек явно болен мизантропией, и лучшего на эту должность не найти. Хорошая связка с Тони. Им тяжело будет сговориться, потому что Джек видит, что Тони не интересуется женщинами, поэтому его враждебное отношение к Тони просто запрограммировано. Сью сокращает 4 инженеров из тех 7, что работают в офисе. Дело в том, что ее предшественник сам ничего не хотел делать. Сью, напротив, намерена многими делами заниматься лично, даже не посвящая остальных. Она решила своим трудом создать незаменимость. Похвально. Очевидная хитрость, но пока что меня все устраивает. И опять же экономия, в том числе для увеличения окладов Кейси, Тони и Джека. Но основные сокращения только впереди. Буду ждать сведенные и осмысленные предложения от Кейси, а потом лично беседовать с каждым, кого мне предложат сократить. После этого предстоит поговорить с теми, кто остается. Прекрасная возможность для того, чтобы наметить кого-то для вербовки. Мои заместители еще не понимают, насколько все будет неожиданным. Освободилось место водителя моего персонального автомобиля. В принципе, мне этот автомобиль совершенно не нужен в данный момент. Но тоже есть определенный замысел, и мне для статуса нужен был персональный водитель. Смешно, даже немного стыдно, но факт есть факт. Наши с Вильтой тренировки по теннису уже дали определенный результат. Мы почувствовали себя готовыми к выходу в свет. Этот вопрос мы совершенно не собирались пускать на самотек. Вильта хотела играть с Читой Готлибов. У меня, в принципе, определенных пожеланий не было. Это больше ее выбор. В связи с этим я направился к Майклу. Точнее, мы с ним решили сходить в бар и выпить как следует. На сей раз бар выбирал Майкл. Я не возражал, так как был уверен, что он меня поведет в то место, где сам часто встречается с нужными людьми. Я в его глазах, очевидно, уже дозрел до такой чести. До сих пор я про это место ничего не знал, а специально устраивать слежку не хотел. Почему? Обленился и очень не любил это дело. Майк поразил меня тем, что место оказалось вовсе недорогое. Бар располагался в середине одной тихой улочки. С виду он казался крохотным, но на самом деле занимал большую площадь. Внутри было фактически три зала. Старая мебель, старые игровые автоматы, старая реклама и старые афиши в рамках для картин. Второй выход во внутренний двор, где оборудована комфортная курилка с уличными диванами. Посетители — жители окрестных домов хорошего центрального микрорайона. У нас раньше таких людей называли интеллигенцией. Молодежи почти нет. Негромкая музыка, современный джаз. Нормально. «Майк, ты меня удивил выбором бара». «Виктор, это хорошее место. Здесь можно спокойно разговаривать. Кроме того, именно сюда часто заходят солидные люди, когда не хотят ни с кем встречаться и тратить слова на вежливость». «И ты сюда захаживаешь именно для того, чтобы ни с кем не разговаривать». Майк тяжело, немного картинно вздохнул и продолжил. «Виктор, ты все понял, не валяй дурака». «Майк, это тебе, такому умному и прожженному, кажутся мои слова притворством. Ты ошибся. Кроме того, я не устаю у тебя учиться, мой друг». «Приятно слышать, но меня этими словами не проймешь». «Так почему мы здесь?» «Виктор, когда они сюда приходят, то не хотят разговаривать. А когда как следует выпьют...» «Дошло». «Вот, знаешь, как они бывают рады со мной поговорить? Просто не надо слоняться по залам раньше времени. Никогда не нужно спешить в таких делах». «Майк, не перестаю у тебя учиться. Как я рад, что судьба меня свела с тобой. Давай за это выпьем, друг». У нас в бригаде эти напыщенные слова о том, что судьба свела, считали таким лукавством, что за них можно было запросто получить по лицу. Но здесь я их счел очень уместными. Вроде бы сработало. «Давай, я за Майка всегда с удовольствием выпиваю. Обожаю этот тост». Мы отпили из стаканов, и я обратил внимание, что Майк нормально черпанул, не хитрит. Ожидал, что он из вежливости в ответ произнесет слова обо мне. «Нет». «Давай, Виктор, пока мы трезвы, обговорим наши дела». «Давай». «Говори, какие у тебя ко мне просьбы?» «Майк, ты знаешь Роджера Готлиба?» «Конечно! Кто его не знает? Зачем он тебе?» «Этот банк — федеральная структура. Наш туда и нос не суют». «Майк, я пока что не знаю, зачем он мне, но интересно до жути. Просто мне кажется, что такие люди — это небожители. Никогда не сталкивался с ними». «Виктор, он закрытый человек. Вообще пользы от этого банка для штата никакой. Он не интересуется делами города и штата». «Но у меня есть Ричард, и ты должен понимать, что я все еще хочу быть полезным для него». «А вообще-то ты дело говоришь. Ричарду он может быть интересен». «Так что скажешь?» «Не надо тебе лезть к Готлебу. Зачем? Только ненужное внимание со стороны ФБР привлечешь к себе». «А эти черти тут при чем?» «Ну ты даешь! Они головой отвечают за его безопасность. Говорю же тебе, что это очень крутая федеральная структура. Не обращай внимания на то, что там в названии упоминается наш город». «Да, это ты прав, пожалуй». «Я знаю начальника отдела одного из департаментов этого банка». «Кого?» «Не криви лицо, Виктор. Этот такой человек». «Какой?» «Ему уже под 50. Его зовут Глен. Он всю жизнь там работает. Всех и все знает. Знаешь, чем его отдел занимается?» «Нет, конечно». «Вот! Его отдел готовит все совещания. Все материалы к этим совещаниям собирают у тех, кто готовит материалы по своим направлениям работы, приглашает всех внешних участников и от них материалы получает. Такой вот отдел. Я этого парня 100 лет знаю. Это единственный человек из этого банка, с кем я работаю, иногда помогаю кое-чем». «Майк, извини, а чем он тебе вообще может быть полезен?» Майк отхлебнул как следует, и я повторил за ним. «С этим опытным волком бегать в туалет не получится». «Он и кадры подбирает на все первичные должности. То есть решение не он принимает, но первичный отбор и неформальные рекомендации за ним». «А он где эти рекомендации берет?» «Сам не догадался?» «Ты?» «Ну а кто наведет справки про семью и прочее? Кто как не Майк?» «То есть он тебе благодарен, а те, что в итоге трудоустроены, также благодарны Майку? То есть все благодарны тебе?» «А как ты сам думаешь?» «А он в теннис играет?» «И он, и его молодая жена. Насколько молодая? Ей еще нет 30. Точно не помню. У них ребенок 2 года. С первой развелся? Нет. Он жил там с разными, в гражданском браке. Но детей не заводил никогда. Только с этой уже решился. И кто у него жена? Выскочка. Хочет везде успеть быстрее мужа. Тяжелый случай. Дура? Дура. По образованию кто-то там по роман-германской философии, то есть без образования. Она его любит. Ты с ума сошел? Знаешь, сколько он там получает? Нет. Я точно не знаю, но говорят, сумасшедшие деньги. Он богатый. А она чем увлекается? Она — самый настоящий шопоголик. У нее единственное увлечение в жизни — шопинг. Мозгов вообще нет. Еще украшения и драгоценности обожает. Он мне как-то жаловался, что, дескать, дурак, позарился на молодую. Одним словом, влип. Жалею теперь. С ним тяжело мне будет сойтись. А зачем тебе с ним сходиться? Пусть твоя жена с этой дурой по магазинам поездит. Что это даст? Какая мне с этого польза? Виктор, эта его жена может у него узнать все, что хочешь. Не знаю зачем, но он ей многое рассказывает. Это совершенно точно. А если что-то не знает, то узнает. Он мне сам говорил, что она ему такие истерики закатывает, что ему проще с ней ладить. Да и вообще что-то он с ней дал слабину. Сильно изменился. Майк, а нахрен он с ней живет? Тебе пока это трудно понять. Просто наступает у нас, у мужиков, такой возраст, что хочется напоследок урвать и высшего качества. Придет время, поймешь. И как с ними познакомиться? Он сам меня просил свести с кем-то так, чтобы жены сошлись. Хочет, чтобы его дура попала под хорошее влияние. Ох и опыт у тебя, Майк. В каком смысле? Я думал, что вроде бы мне помощь нужна, а тут выясняется, что наоборот. Тебе какая разница? Тебе хорошо, и Майк тоже хорошо. Как это по технике выглядеть будет? Ты запишешься на определенное время на игру, сообщишь мне, а там они сами решат любой вопрос. И учти, что Майк создал тебе небольшое преимущество, типа вам все равно с кем играть. А ты уже знаешь, что им совсем не все равно. Надеюсь, ты знаешь, как это обыграть. Потом мы подробно обсудили все городские дела, скрытые от глаз и ушей горожан. В конце разговора Майк мне сказал: «Как думаешь, не пора ли моего сына к тебе забирать?» «Майк, ты знаешь, я тебе сегодня скажу очень приятную для тебя новость». «Какую?» «Моя жена очень хвалит твоего сына. Говорит, что вначале он был совсем бестолковый. Учился медленно и вообще в коллективе не очень осваивался. Ты это знал?» «Нет, так прямо мне никто не говорил». «Моя начала его очень жестко дрючить. Говорит, что прямо видела, как у него глаза наполняются слезами. И в итоге пробила его. Он сильно разозлился и начал пахать. Результат отличный». «Что значит отличный? Как это можно понять?» «Просто. Она уже не хочет мне его отдавать». «А как он ведет себя в офисе?» «Вильта говорит, что сначала вел себя как сильно перевоспитанный мальчик из очень интеллигентной семьи. А сейчас стал смелый и даже резкий. Знания появились и уверенность в себе. Но если ты скажешь, я его через пару месяцев смогу забрать к себе». «Подожди. Спасибо, что рассказал. Я сам с ним поговорю». «Как зовут жену Глена?» «Кэти». «Кто у нее родители? Что за семья?» «Оба менеджера одного ипотечного банка. Она 4-й ребенок в семье. Семья бедная».